Девятая глава. А еще через минуту в кабинете началось странное движение. Телохранители внезапно встали и толпой пошли к двери. Их подопечные не обращали внимания на них. Удивленная Сашка таращилась на это странное явление, пока охрана не начала исчезать в коридоре. А потом в легкой панике обернулась к Кейтри, который еле скрывал собственный испуг. «Что делать?» Ответил грузный телохранитель нервного рыжего мальчика. Громадина проходила мимо их стола. Она потрясла Сашку за плечо, при этом чуть не уронив ее на пол. «Идем!» Важно и в то же время невнятно, словно жуя, пророкотал телохранитель. Сашка еле поняла это слово, даже переводчик запнулся. Она глянула на ошарашенно приоткрытый рот Кейтрии, на серьезного Дорана, который пододвинул свой стул к девушке, на Эйлила. Тот уселся за учебный стол напротив них, но откровенно завидовал уходящим телохранителям, которые собрались увести и телохранителя Кейтрии. Поняв, что трое за столом выживут этот час и без нее, Сашка встала, нахлобучила капюшон чуть не на глаза и вышла следом за остальными. У двери обернулась, вспомнив, и даже втянула голову в плечи. Но рыжий мальчик и не думал вопить. Раскрыв рот, он тревожно смотрел им вслед. Телохранитель рыжего также важно шествовал следом за толпой, впрочем, не очень многочисленный, и оглянулся только раз и молча. Но Сашка наддала скорости и вскоре шла наравне с ним по пустому коридору. Спустились к выходу из главного корпуса, перешли дорогу с редкими прохожими и машинами-каретами и оказались в небольшом сквере. Сашка сквер узнала. Именно здесь она столкнулась с Гарбханом и встретила Кейтрию. Пятеро телохранителей уселись на скамейке, дожидаясь, пока подойдут грузный крыс. Так его пришлось обозвать про себя при виде вытянутой морды с цепкими круглыми глазами. Не забыть бы спросить у Кейтри, что это за народ. И Сашка. Крыс величавым жестом указал Сашке на скамью. Двое телохранителей потеснились, и Сашка спокойно села между ними. Крыс, судя по поводкам, был кем-то вроде негласного командира здешней группы телохранителей. Он властно ткнул пальцем в черноволосого мужчину в форме университетской охраны. Что-то ракотнул неразборчиво, и тот заговорил, глядя на Сашку. За прошлую неделю цверги напали на трех наших телохранителей, когда те были со своими подопечными. Выжила только одна студентка, и та была исколота до такой степени, что испугалась и больше не ходит в университет, даже вылеченная. Да и не видела она ничего в темноте, что да как. Мы на перемене поговорили между собой и решили узнать у тебя, как выжили вы с леди Кейтрией. Нет, поднял он руку, заметив, что Сашка покачала головой и со вздохом открыл был рот. Мы уже знаем, что эльфы и маги помогли вам, но впервые телохранитель стоял против цвергов несколько минут, пока не подоспела помощь, и выжил. Мы все хотим знать, как тебе это удалось. Может, повезет и нам в такой же ситуации. Такой же не будет, отрезала осмелевшая Сашка. По делу привели. Это почему же? Черные шаманы теперь знают, что нападать цверги должны там, где не будет магов или эльфов. Или их будет слишком мало. Телохранители переглянулись, но черноволосый, взявший на себя временное лидерство в маленькой группе, кивнул. «Правильно, это справедливо. Но все равно покажи, как ты отбивался». «Я бы мог показать, но у меня ноги до сих пор болят и сколоты», — напомнила Сашка. «И выстоять против них все равно нереально, их слишком много. А в тени прячутся и сами черные шаманы». И она непроизвольно потрогала скулу. «Но ты все равно держался минуты». «Хоть и мелкий», – настаивал черноволосый. «Порой хватает и этого времени, чтобы спасти подопечного, а то и самому с ним удрать. Пойми, мы теряем работу, да и умирать не хочется». Тонкая лапа грузного крыса опустилась на плечо Сашки, а черные глаза испытующе взглянули в лицо. Она поняла без слов. «Да, быть настороже, знать хотя бы мелочи, они правы, надо рассказать именно это». То, что было опущено, когда она и Доран рассказывали вообще о происшествии. В руках у цвергов какое-то оружие с тонким лезвием. Типа дротика с толстой иглой на конце вместо наконечника. Им-то они и стараются колоть ноги. Когда она споткнулась, но паузу не заметили. Когда леди Кейтрия и я оказались в самой гуще цвергов, я подумал, раз они малорослые, а значит легковесные, то оружие, которое бы помогло нам немного, должно быть такой штукой, прочная веревка с грузом на конце. У меня при себе был была котомка на ремнях, тяжелая. Я удлинил ремни и раскрутил котомку вокруг себя и леди Кейтрии. Летящий груз испугал цвергов, а некоторых уронил, сбил с ног или отбросил подальше, пока не соображали, что к чему. Леди успела убежать под защиту лавки. «Бола», словно делая открытие, задумчиво сказал черноволосый. «Каменные шары на ремнях или на веревках». Пока Сашка переводил дух, телохранители заспорили между собой об оружии Бола. Как поняла Сашка, оно известно с древних времен, оружие далеких предков. Просто сейчас, да и в городе, как-то не думалось, что его можно применять, как в стародавние времена. Доспорились до того, что неплохо бы не только вооружиться Бола, но и заставить подопечных хозяев облить камни на ремнях магическим огнем. А потом черноволосый тревожно кивнул Сашке. Дальше. А дальше ничего интересного. Сашка вытащила из кармана куртки руку, показала кастет на пальцах. Бил вот этим и ногами, особенно когда на землю сбили. Ну, кастетом ты нас не удивишь, а ногами как? Дождь хоть и шел, но цвергов иногда видел, когда приближались. Вот и пенал. Хотя, скажу честно, лучше бы ходить в сапогах, Сашка ухмыльнулась, с металлическими подковами. И с защитой, которую цверги не пробьют своими иглами. Ну, типа в поножах. От ответа не уходи. Покажи, как бил. Ноги болят, медленно покажи. Крыс, внимательно слушавший, так и остался стоять на месте, а остальные поднялись со скамейки, когда Сашка встала в паре тройки метров от нее. Потоптавшись на месте, чтобы определить, насколько удачно она сумеет сделать несколько приемов, Сашка поняла, что ноги выдержат. А дело и в самом деле серьезное. Подумав и вспомнив, она показала целый комплекс ударов против низкого противника. Как бить ногами в воздух, стоя. Как бить ногами вокруг себя, делая оборот в приседе. Утренняя разминка помогла не задыхаться от мышечной нагрузки. Да и Дор неплохо поработал над ранами и их заживлением. Когда она рывком поднялась с мостовой, телохранители сосредоточенно смотрели то на нее, то на землю. Черноволосый признался. Разных бойцов видели, но такой драки нет. Почти. Чем-то похоже на горские приемы. Научишь? Как оклемаюсь, без колебаний отозвалась Сашка, тяжело дыша. Но меркантильненько вспомнив, что можно и на тренировках заработать деньги, а им с Кэтри монета ох как нужна. А кулаком? Без кастета? Спросил другой телохранитель университетский. Иди на меня, с желанием стукнуть, велела Сашка и сама пошла навстречу ему. Поднырнула под замах и скрутила ему руку за спину, после чего любимая подсечка и коленом в поясницу, когда тот неловко свалился. «Ха!» – сказал черноволосый. Его глаза загорелись. «Слышь, Алекс, а как тебе леди Кэтри нашла? Вроде говорили, у нее денег нет». Сашка быстро прикинула обстоятельства и спокойно сказала. «Зато у нее есть место, чтобы голову преклонить на сон грядущий, и чашка каши, а мне в тот день большего не надо было». «И не она меня нашла, это я ее нашел», – она ласково улыбнулась черноволосому, – «когда Гарбхан приставал к ней». «Репутация не повредит», – размышляла Сашка, шагая в теплой компании новообретенных друзей. «Эти услышали, другим расскажут, а Гарбхан переживет». Когда они поднимались по лестнице, выяснилось, что время в сквере пролетело незаметно, так что звонок с первого часа третьей пары застал телохранителей недалеко от кабинета. Не замедляя шага, проследили, как из кабинета вышел преподаватель, и также спокойно вошли. Кабинет встретил крайне интересно. Во-первых, из него пахнуло крепкими запахами самогона и тухлой рыбы. Поморщился даже невозмутимый крыс. «Ничего себе, у них практическая химия!» – скривилась Сашка, стараясь дышать мелкими вдохами. Во-вторых, быстро отыскав глазами Кэтрию, Сашка подняла брови. Та сидела, выпрямившись испуганным курсантиком рядом с двумя солидными полковниками, которые, благо, сидели через стол, заваленный и пробирками, и чем-то похожим на примус, и всякими кулечками, и чашками с ингредиентами. Сверлили друг друга злющими глазами. Остальные не обращали на них внимания, из чего Сашка заключила, что поссорились студенты не из-за Кэтри. «Ага», – заметила она, обходя стол, чтобы сесть неподалеку от хмурого Гарпхана. «Вы еще погавкайте друг на друга, и образ двух псов будет завершен». Красавчик-эльф стремительно поднялся и, захватив с собой стул, переместился к ней, усевшись так основательно, что попытаясь она сбежать, не вышло бы. «Ты не вписываешься в образ». Это слово он произнес саркастически. «Человека из Нижнего квартала. Как ты это объяснишь?» «Все, блин, себя такими умными и знающими мнят», – вырвалось у Сашки в полголоса. И тут же, сама удивившись, почувствовала благодарность к матери, которая натаскивала ее по литературе и языку, готовя к экзаменам, и заставляла проговаривать вслух ответы на билеты, не глядя в тетради. Потому что без подготовки то, что она собиралась произнести, выговорить трудно. А в голову не приходило, что Нижний квартал не рожает таких, каких вы себе придумали, что туда можно попасть и волею обстоятельств. Лицо Элила вытянулось. «Что, съел?» – про себя фыркнул Сашка. Но лицо эльфа постепенно стягивалось в новую маску усталости и глухого раздумья. «Хорошее выражение воли обстоятельств», – почти прошептал он, вроде и глядя на Сашку, но явно не видя ее. Затем его глаза обрели жизнь и сфокусировались на телохранителе Кэтрии. «Что ж, это напоминание объясняет твою речь и противоречивые манеры». Он медленно поднялся со стула и отнес его на место. Сашка покосилась на Гарпхана. Орк сидел, насупившись. Все слышал? И чего? Зато теперь ясно, почему парни злятся. Элил настойчиво старался узнать, кто она такая, а Доран с Кэтрии пытались молчаться. Второй час начался с мини-лекции преподавателя. Тот призвал не мешкать и побыстрее закончить опыт с магическим использованием домашних средств, которые можно найти в любой кухне любого дома. Сашка не вникала в происходящее. Она с удовольствием следила за тем, как Кэтри не очень уверенно что-то смешивает с подсказки Дорана, а потом поджигает и добавляет в полученный дымный кошмар какие-то приправы. Запах самогона постепенно превращался в нечто более приятное и даже аппетитное, а дохлой рыбы больше не пахло. Принюхиваясь втихаря, Сашка различала запахи укропа и тушеных овощей. Что у них за практическая химия? Из химикатов готовят нечто съедобное или это химия органическая? В конце практикума дверь резко открылась, сунулась взъерошенная голова, которая радостно сообщила. «Первый курс, бытовики, четвертый парни будет!» Дверь хлопнула. Студенты не успели опомниться, как преподаватель, который сориентировался в ситуации быстрее, сказал. «Заканчивайте опыт, господа. Вам еще записать его поэтапно и сдать результаты. Поторапливайтесь». Элил, который сидел в какой-то прострации, спохватился и принялся строчить под негромкую диктовку Дорана. «Эти сдадут тетради первыми», – решила Сашка, наблюдавшая за всеми сразу. Когда она снова отвлеклась от практикума, глаза рассеянно остановились на окне. Осень в городе. Тучи подползли незаметно. Не из-за них ли сокращен учебный день? Он как темно становится. Или Сашка похолодела. Не собирают ли черные шаманы где-то неподалеку от университета цвергов для нового террористического акта? Будем называть вещи своими именами. «Эй, ты!» – прогудели рядом. Сашка повернулась к Гарпхану. «Мой...» Телохранитель эльфа покосился на Элила. «Вчера у вас был?» «Был». После короткого ответа орк так насупил брови, что нос сморщился, и Сашка, с трудом заставив себя быть серьезной, добавила. «И Доран был?» «О!» Гарпхан уставился на травника, который яростно шипел на Элила, узрев в его записях ошибку и тыча в нее пальцем. Лицо орка просветлело, и он успокоился. А потом... Гарпхан и вовсе осторожно и, как ни странно, беззвучно пересел к телохранителю рыжего мальчика, и они о чем-то зашептались. Причем раз Сашка уловила на себе недоуменный взгляд орка, на что крыс важно покачал головой, будто подтверждая. Со звонком Сашка не поднялась, выжидала, когда студенты соберутся, и стала свидетелем небольшой сценки, исполненной потаенного смысла. Доран собрал тетради всех троих и сунул их в руки Эйлилу. «Передай, мол». Тот рассеянно взял тетради и пошел к столу преподавателя. А когда обернулся от него, замер. Доран учтиво помогал удивленной Кэтри надеть плащ и вообще хлопотал вокруг нее так, словно вокруг собственной невесты. Сашка прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Это что ж происходит? Травник вспомнил, что Каэтрио хотели сдружить с Эйлилом и тоже собирается действовать через чувство ревности. Встал Гарбхан и подошел к Эйлилу. Буркнул что-то. Тот опомнился, а Сашка вздохнула. Эх, нельзя подслушать. Хотя сообразить нетрудно. Орк напоминает подопечному, что надо держать влюбленную Каэтрио на расстоянии. Мгновенное воспоминание заставило Сашку не встать, а прыгнуть со стула и поспешить к Эйлилу. Изумленный орк попытался заступить ей дорогу, но Сашка одним прыжком обошла его. «Почему нельзя рисовать черных шаманов?» Эльф поднял голову так, будто хотел сказать. «Ох, голова еловая, чуть не забыл. Черные шаманы постоянно проверяют, не следит ли кто за ними магически. Твой рисунок близок к магии, поэтому, пожалуйста, Алекс». Не рисуй больше ни черных шаманов, ни цвергов. По твоей магии они могут найти тебя и попытаться уничтожить. И тогда ты подставишь не только себя, но и Каэтрио. «Спасибо!» – кивнула Сашка и заторопилась назад, к тревожно ждущей ее девушке-эльфу, рядом с которой только не подпрыгивал от нетерпения Доран. «Что он тебе сказал?» – немедленно осведомился тот. «Я спросил насчет рисунка», – коротко сказала Сашка. Доран был при беседе о том, что нельзя рисовать черных шаманов. Должен догадаться, о чем она могла спросить. «Понял», – легкомысленно сказал Доран. «Ну что, идем?» «Куда?» – поразилась даже Каэтрия. «Разве тебе не надо бежать по своим делам?» «А вас отпустить одних в лавку?» – в свою очередь поразился Доран. «Ни за что. Я вчера еще договорился, чтобы меня сегодня не ждали». «А чего одних?» – чуть не обиделась Сашка. «Каэтрия со мной». И мы постараемся до темноты успеть попасть домой. «Алекс!» – промурлыкал Доран, сияя нахальной улыбкой, благо что отвернулся от одногруппников. «Я целый день рядом с тобой и ни разу не получил возможности поухаживать за тобой. Я провожу вас в лавку, потом до флигеля, и хоть там-то у меня будет пару минут, чтобы выразить тебе свое восхищение и умиление, и поухаживать». Кэтрия не выдержала и сдавленно хихикнула. Бросив взгляд искоса, Сашка заметила, как насупился на это хихиканье Эйлил. «Красота! Ладно, пусть травник идет с ними. О, его еще и использовать можно будет. Пусть поторгуется на пару с нею, пока Каэтрия бродит по лавке, разглядывая красивые вещицы. Если выторговать пару лишних монет, можно будет девушке купить какую-нибудь безделушку. Осчастливить, хотя нет. Лишних денег нет». Сашка снова украдкой огляделась. Две девушки-эльфы как раз проходили мимо. Быстрый сравнительно оценочный взгляд на них. Ага, у Кэтри нет кожаных перчаток. Безобразие. Кстати, может, это и будет как раз той вещицей, о которой изо всех сил мечтает подопечная. На крыльце университета уже знакомые телохранители перекинулись кивками и улыбками с Сашкой и пропали в надвигающихся тучевых сумерках вместе с подопечными. И вам удачи, ребята! «Каэтрия сказала, вы хотите в минельную лавку подальше отсюда», – напомнил себе Доран. «Знаю парочку таких, но не уверен, что до темноты успеем в них. Может, во вчерашнюю?» «Нет», – отрезала Каэтрия и зябко передернула плечами, а потом умоляюще попросила. «Только не туда, пожалуйста». «Прости, Каэтрия, не подумал». Со вздохом покачал головой Доран. «Тогда давайте я вас доведу до ближайшей, где ваши поделки возьмут за неплохую цену». «Поделки». Сашка плелась за ними и соображала. Лавок везде полно. Но не в каждой есть маги, которые сумеют превратить обычный рисунок в магическую картинку счастья. Поэтому и приходится выбирать, в которой из них рисунки придут, что называется, ко двору. Доран вскоре, как только скрылось университетское здание, прибавил шагу, и Сашка с удовольствием понеслась за парочкой, вдыхая прохладный воздух, слегка влажный после дождей, с привкусом дымка, наверное, из домашних печей. Она вспомнила печурку во флигеле и помечтала побыстрее оказаться под крышей. И не только потому, что побаивалась, как и Каэтрия, нападение черных шаманов и их присных, но и потому, что уже не влажный, а промозглый холодок начинал вползать под одежду. Они шли вдоль дороги, по которой погромыхивали кареты, закрытые от вкрадчиво заморосившего дождя, и слегка подпрыгивали смешные машины. Чтобы забыть о навязчивых мыслях, Сашка смотрела на мокрые булыжники, будто политые разноцветным маслом. Так они сияли светом фонарей и лавочных витрин. И снова, забывшись, думала о том, как много в этом мире загадок. Сумела выяснить, что не так с рисунками. Зато теперь надо поразмыслить над следующим. Если рисунки с черными шаманами почти магические, то не наполнены ли той же магией и картинки с хорошенькими женскими и девичьими личиками, которые она успела написать за вечер? Доран промолчал насчет этих картинок. Может, спонтанной магической силы маловато для них? Нужна целенаправленная? Травник обернулся и сказал: «Пришли». Дождь уже не напоминал слишком густой туман, так что они не просто вошли в лавку, а забежали в нее. Так шустро, что даже продавец покосился недовольно. Типа, наверное, не по делу, а просто погреться. Впрочем, слегка подмерзшая Сашка сразу обратила внимание, что эта лавка не просто магазинчик. Чуть далее, вглубь помещения, располагался чайный уголок, за столом которого уже сидели два человека, наслаждаясь. Сашка, насторожившись, втянула запахи этого места. «Ой, елки-зеленки, кофе!» Дверь за спиной приоткрылась, и Сашка обернулась к ней чуть ли не в прыжке и попятилась. Элил, без телохранителя, зыркнул на нее, шмыгнул носом, тоже слишком легко одет, и уставился на обомлевшую Кэтрио. Доран, супердовольной ухмылкой, подтолкнул девушку-эльфа к Элилу и велел: «Идите и закажите кофе, нам тоже. Алекс, нам сюда». Изумляясь про себя, оказывается, так мало эльфу надо было, чтобы обратить благосклонное внимание на девушку. Сашка передала несколько монет Кэтри и последовала за Дораном к указанному прилавку, за которым стоял тот сам продавец. Теперь-то он смотрел на них более одобрительно. «Я вас слушаю, господа». Он осекся, когда его глаза скользнули по рукаву Сашкиной куртки и обнаружили там шеврон телохранителя, сегодняшним утром аккуратно пришитый рукой Кэтри. Девушка-эльф побоялась, что одной маленькой застежки будет мало. Но слова были сказаны, и продавец только поднял брови. «Что ж с вами поделаешь, господа? Так господа!» Сашка молча вынула из рюкзака три салфетки, при виде которых продавец схватился за вещицы, как утопающий за соломинку, и тут же отдернул загребущие ручки, вспомнив, что он еще должен поторговаться. А Сашка, гордая за Кэтри, улыбнулась. Значит, руки у девушки и впрямь золотые, ведь и беглым взглядом можно заметить в лавке множество салфеток, а продавец все равно воспрял духом при виде принесенных. Поглядывая назад на своих эльфов, усевшихся за довольно длинный стол, Сашка присматривалась и к продавцу, проверяя свое впечатление. Доран уже вовсю торговался и, кажется, очень даже хорошо. Когда салфетками закончили, Сашка выложил на прилавок 5 картинок, едва успев выдернуть из стопки незаконченный портрет Эйлила. Этот жест Доран, внезапно нахмурившийся, проводил подозрительным взглядом, а Сашке снова захотелось показать ему язык. Некогда. Расширившиеся глаза продавца, засиявшие нескрываемой жадностью, прояснили ситуацию. Монет будет много. Они подошли к столику минут через 10, довольные-предовольные. Как только сели, Кэтри встала и быстро разлила по чашкам горячий кофе. «Мы взяли булочки», – радостно сообщила она, взглядывая на Эйлила, который тоже улыбался, но как-то не очень оптимистично. Прикинув обстоятельства, Сашка сообразила: если он беден, но старался вести себя по-рыцарски, это он заплатил за кофе и булочки. Все бы ничего, но, наверное, как ему не хотелось платить еще за двоих. Может, компенсировать ему денежку? «Так, нам, пожалуйста, вот этих пирожных еще», – попросила Сашка подавальщика и сразу выложила 20 серебрушек. Пирожные выглядели заманчиво, а, как Сашка понимала, есть их каждый день не придется. Так что праздник первой выручки пусть будет праздником. «Откуда у тебя?» – вырвалась у красавчика эльфа. «Я рисую», – напомнила Сашка. «У меня получается. Кэтри еще не рассказывала про картинки счастья?» Кэтри тут же защебетала о том, какие красивые картинки у Сашки получаются. А у Эйлила, который не только слушал девушку, но и смотрел на нее, сразу стало такое мягкое лицо, будто он мгновенно что-то вспомнил. Сашка, приникая к чашке с кофе, усмехнулась. Вспомнил, как она рисовала Кэтрию на лекции. Кофе оказался обалденным, в меру горячим, в меру насыщенным. «Тебе нравится кофе без сладкого?» – тихо спросил Доран, который следил за ней, как коршун за цыпленком. «Да не совсем», – пожал плечами Сашка и поймал странный взгляд эльфа на них обоих. Сначала не сообразила, а потом развеселилась. Ладно, пусть телохранитель К3 отнюдь не бандитская нищета и не отбросы из нижнего квартала, но почему Доран так интимно шепчется с ним? И бедный Доран мечтал поухаживать за ней, а получил вон чё. Ладно, хоть кофе попьем, словно отвечая ее мыслям, пробормотал Доран. И не только, спокойно сказала согревающаяся Сашка. «Расскажи, кого ты хотел на своих картинках видеть? Ты же сказал, тебе тоже картинки нужны». «А, ты про это?» Доран скептически оценил, как увлеченно заговорили Эйлил и Кейтери только между собой, и объяснил. «Я же травник и маг-целитель. У меня есть несколько больных, которых я пользую травами. Если ты мне поможешь, я сумею помогать им и на расстоянии. Понимаешь мою задумку?» Вспомнив, как в своем мире часто натыкалась в газетах на предложение о привороте-отвороте под фотографией, а то и о гадании по ней, Сашка кивнула и тут же бдительно спросила, усмехаясь про себя. «Платить будешь?» «Буду. Деньги есть». «Тогда отдай пару монет Эйлилу», – скомандовала она. «У него тоже явно не самое лучшее финансовое положение, но он был щедр». «Я не скупердяй», – хмыкнул травник и тут же выложил перед эльфом монеты. «Эйлил, не обижай меня перед дамами. Пусть кофе будет в складчину». «Плюс тебе в карму, Доран», – про себя улыбнулась Сашка, сначала оторопевшая от оговорки травника. «И щедрый, и умеешь быть деликатным». Правда, у эльфа лицо задаченное, возможно, удивился слову во множественном числе «перед дамами». Потом, вероятно, решил, что это просто оборот речи, и зацикливаться на нем и переспрашивать у Дорана, что он имел в виду, не стал. Сашка же на всю катушку наслаждалась кофе. Она выпросила еще одну чашку и теперь не пыталась выдуть ее в один присест, а смаковала глоточками, запивая сладкое пирожное, чьи кусочки таяли на языке. Потом они вместе искали перчатки для Кейтри, которая только хлопала ресницами, как самый счастливый ребенок на свете, пока выбирала себе самые теплые, но изящные. И даже Эйлил, глядя на нее, сам того не замечая, улыбался. А когда выходили, Сашка со вздохом подумала. Придется поговорить с Кейтри и решить, надо ли Эйлилу знать, что я девушка. Доран-то наверняка согласится на раскрытие тайны. Ему так легче ухаживать за мной. И немного смутилась. А есть уверенность, что травник по-настоящему ухаживает за ней. Отчетливо видны лишь деловые отношения и заигрывание Дорана, которого интригует нынешняя ситуация. «Вы идите вперед», – бесцеремонно сказал Доран эльфам, как будто доказывая, что мысли Сашки имеют под собой основание. «А мы пока обсудим следующие наши дела». Кейтри-то обрадовалась, а вот Эйлила перспектива идти впереди и ничего не слышать из разговора за спинами явно не прельщала. Сашка вздохнула. «Жаль, времени мало. Было бы здорово проследить за Эйлилом», – прошептала она. «Думаешь, он может оказаться кем-то иным, чем студентом?» – подхватил Доран. «Думаю». «А зачем тебе знать? Из-за Кейтри?» «Ну да. Если уж я подрядился ее охранять, то должна знать, будет ли она в безопасности с Эйлилом. Хочешь, поставим на него метку?» – деловито предложил травник. «А если заметит?» «Не будет знать, чья она». «Мышка поможет», – намекая на живую татуировку, спросила Сашка. «Конечно». «Хм, а давай, вдруг что-то интересное выясним». «Ничего интересного», – пробурчал Доран, кажется, уязвленный тем, что Сашке любопытнее эльф, чем он. «Кстати, о чем тебя спрашивали телохранители?» «Про драку с цвергами. Попросили показать пару приемов, которые я использовала». Сашка ответила рассеянно, думая о постороннем и примитивном. Нравится ли ей Доран? И тут же отвечала себе на вопрос. «Откуда ей знать? Знакома-то чуть ли не шапошно. Ну, как друг, ничего так. Если не вспоминать о том, как он поперначалу пытался лезть к ней, воспользовавшись ее физической слабостью. С одной стороны, травник готов в любой момент припасть к сладенькому, с другой – показал себя как правильный товарищ». «Вот тебе ответ на твой вопрос», – отметила Сашка. «Доран может быть тебе только другом, и не более. Быстрее бы добраться до флигеля».